Но если и эта тревога, как бы сын не остался немым, миновала господина Тиса, то впереди его ждали гораздо большие заботы. Когда Перегринус достиг отроческого возраста и должен был приступить к учению, оказалось, что только с величайшим трудом ему можно было что-нибудь втолковать. Странным образом, с чтением и письмом повторилась та же история, что и с разговором. Сперва ему не давалось решительно ничего, а затем вдруг, сверх всякого ожидания, он сразу овладел и тем, и другим. Тем не менее, когда ребенок подрос, ни один воспитатель не уживался в доме, и не потому, чтобы мальчик им не нравился, а просто они никак не могли разобраться в его природе. Перегринус был тих, благонравен, прилежен, и вместе с тем нечего было и думать о каком-либо систематическом обучении, как того хотели воспитатели, потому что понимал и увлекался он только тем, что затрагивало его внутренний мир, его душу, а все остальное бесследно проскальзывало мимо. Затрагивало же его душу все чудесное, все, что возбуждало его фантазию, чем он потом жил и о чем мечтал. Так получил он однажды в подарок большой, во всю стену его комнатки, чертеж города Пекина со всеми его улицами, домами и так далее. При взгляде на сказочный город, на чудесный народ, толкавшийся по его улицам, Перегринус как бы по мановению волшебной палочки перенесся в иной мир, в котором он сразу почувствовал себя как дома. Жаром набросился он на все, что только мог найти о Китае, китайцах, Пекине. Старался тоненьким певучим голоском произносить звуки китайской речи, согласно тому описанию их, которое где-то ему попалось. Пытался даже при помощи картонных ножниц перекроить свой хорошенький коломянковый халатик на китайский фасон, дабы, сообразно обычаям страны, с восторгом ходить по пекинским улицам. Все прочее совсем не привлекало его внимания к величайшей досаде учителя, который по настоятельному требованию строгого Тиса как раз в это самое время собирался преподать своему питомцу историю Ганзейского союза. Узнав, к великому своему сожалению, что Перегринуса нельзя вытащить из Пекина, отец приказал вытащить самый Пекин из комнаты мальчика. Дурным предзнаменованием казалось старому Тису то, что, будучи еще ребенком, Перегринус предпочитал разные бляхи дукатам, а к большим денежным мешкам и счетным книгам возымел вскоре решительное отвращение. Но уже совсем удивительно было то, что слово «вексель» он просто слышать не мог без судорожного трепета. Он уверял, что при этом испытывает такое ощущение, точно скоблят острием ножа взад и вперед по стеклу. Господин Тис должен был признать, что Перегринус уже с измала проявил свою непригодность для купеческой карьеры, и как не хотелось ему, чтобы сын пошел по его стопам, он все-таки отказался от этого желания в предположении, что Перегринус посвятить себя какому-нибудь другому роду деятельности. Основным правилом господина Тиса было, что даже самый богатый человек должен иметь определенное занятие и положение в свете. К людям праздным он испытывал отвращение, а как раз к праздности имел Перегринус решительную склонность при всех своих знаниях, которые он по-своему приобрел и которые пребывали в хаотическом беспорядке. Это составляло самую большую и тягостную заботу господина Тиса. Перегринус ничего не желал знать о мире действительности, а старик жил только в этом мире, и неминуемо должно было случиться, что чем старше становился Перегринус, тем резче проявлялся этот разлад между отцом и сыном, к немалому огорчению матери, которая с радостью бы позволила своему кроткому, тихому, лучшему из сыновей Перегринусу витать в непонятном ей, правда, мире грез и мечтаний и никак не могла взять в толк, зачем нужно отцу взваливать на него непременно какое-то определенное занятие. По совету опытных друзей старый Тис послал сына в Йенский университет. Когда же он вернулся через 3 года, старик воскликнул с горечью и гневом: «Ну, так я и думал. Мечтателем дураком уехал, мечтателем дураком и возвратился». Господин Тис был прав, поскольку Перегринус ничуть не переменился в своей природе, а остался точно таким же, каким уехал. Однако и тут господин Тис не потерял еще надежды образумить своего выродка сына, полагая, что если попробовать насильно вовлечь его в дела, то, может быть, в конце концов он войдет даже во вкус и станет держаться другого образа мыслей. Он послал его в Гамбург с поручениями, не требовавшими особых знаний по торговой части, и снабдил его, кроме того, рекомендательным письмом к своему тамошнему другу, прося не оставить его помощью и советом. Перегринус явился в Гамбург, вручил товарищу своего отца не только рекомендательное письмо, но и все бумаги, касавшиеся его поручения, и вслед за тем исчез, неизвестно куда. Товарищ господина Тиса написал ему тогда ниже следующее: «Ваше почтеннейшее письмо от такого-то числа получил через господина вашего сына, но он и в дальнейшем не показывался, а тотчас уехал из Гамбурга, не оставив никаких поручений. Сделок на перец мало, хлопок слабо, на кофе спрос лишь на средний сорт, напротив мелис идет хорошо, а также стойка с индиго, примите и прочее». Письмо это привело бы господина Тиса и его супругу в немалое замешательство, если бы с той же почтой не было доставлено письмо и от самого блудного сына, в котором он извинялся с величайшим прискорбием, что никак не мог исполнить, согласно желанию отца, данных ему поручений, и что он почувствовал непреодолимое стремление в дальние края, откуда через год надеется возвратиться на родину и счастливее, и веселее. «Хорошо», — сказал старый Тис. «Пусть молодец оглядится на белом свете, там его встряхнут от его мечтательности». Мать высказала беспокойство, что сыну может не хватить денег на большое путешествие, и порицала его легкомысленное нежелание написать даже, куда он едет, на что старик возразил со смехом: «Не достанет денег, скорее познакомиться с действительной жизнью. А не написал он нам, куда отправляется, так знает же, куда нам посылать письма». Так и осталось неизвестным, куда направил свои стопы Перегринус. Одни утверждают, что он побывал в далекой Индии, другие, напротив, держатся того мнения, что посетил он ее только в своем воображении. Несомненно лишь одно, что побывал он далеко, так как не через год, как обещал родителям, а через целых 3 года возвратился Перегринус во Франкфурт, притом пешком и в довольно жалком виде. Родительский дом он нашел наглухо запертым, и сколько он ни звонил, ни стучал, никто внутри не откликался. Наконец пришел с биржи сосед, и Перегринус сейчас же обратился к нему с вопросом, не уехал ли уж куда-нибудь господин Тис. Но сосед отскочил от него в сильном испуге и воскликнул: «Господин Перегринус Тис? Так это вы? Наконец вернулись? Так значит, вы не знаете?» Коротко говоря, Перегринус узнал, что за его отсутствие родители его умерли вскоре один за другим, что суд описал все оставленное ими имущество, и так как место пребывания Перегринуса было неизвестно, опубликовал приглашение ему вернуться во Франкфурт и утвердиться в правах наследства.